имя Отца и Сына и Святаго Духа. Только что мы прослушали послание апостола Павла к Галатам, первую главу этого послания, в котором находятся такие замечательные слова: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал самого себя ради грехов наших, чтобы избавить нас от настоящего сего лукавого века». Эти слова, обращенные к древней галатской церкви, помогают нам, людям, живущим в 21 веке, понять что-то очень важное, что имеет отношение к нашей вере. Господь своим искуплением, своим страданием не только нас избавил от греха для жизни вечной, но через это страдание мы, те, кто верит в Него, кто принимает Его Слово, обретают способность избавляться от лукавства настоящего сего века. То есть обретать некую мудрость, некое ведение, способность проникать в суть вещей. Как же голгофская жертва соотносится с этой человеческой мудростью? Как то, что произошло там, в древнем Иерусалиме, влияет на то, что мы сегодня совершаем в нашей жизни, личной, семейной, общественной, государственной? Какая такая невидимая связь между крестом, страданием и мудростью человеческого поведения? Сегодняшний текст апостольский помогает нам действительно понять, что искупление, совершенное Господом, не только открывает нам двери вечной жизни, но и в этой земной жизни дарует нечто, что является великим сокровищем и огромной ценностью. В мире присутствует грех. Он присутствует через людей. Он рождается в глубине нашего сознания. Он захватывает нашу волю. Он оккупирует наши чувства. И мы знаем, что самые отвратительные проявления греха – ложь, лицемерие, коварство – разъедают ткань человеческих отношений. Как рушатся наши семьи лишь только потому, что супруги начинают лгать друг другу, лицемерить, выстраивать свою собственную, независимую друг от друга стратегию жизни. И в конце концов все это обрушивается разводом, страданием, появлением сирот при живых родителях. Но ведь все это можно продолжить, этот перечень скорбей человеческих, и применительно к жизни общества. Как много существует различных стратегий, и явных, и тайных, когда люди объединяются для того, чтобы, употребляя ложь и лицемерие и коварство, достигать своих собственных целей, которые они не всегда готовы открыто и публично провозгласить. Потому что за этими целями всегда стремление к власти, к господству, к обладанию материальными ценностями. Но с другой стороны, как много существует в общественной жизни добрых и честных начинаний, когда люди объединяются во имя достижения добрых целей, когда они провозглашают замечательные идеи и стремятся их воплотить во благо других людей. Но как же отличить добро от зла? Как отличить правду от лжи? Как отличить политика честного и стремящегося к благу своего народа от человека злого, скрытого и лицемерного? Никакие человеческие технологии не способны вскрыть злой и скрытой стратегии в человеческих отношениях. И мы знаем, как наш народ неоднократно обманывался. И никакая мудрость народная не помогала. Никакая ссылка на народную смекалку, на способность народа прозревать правду не помогала. Народ ошибался, принимал ложь за правду, тьму за свет. И в результате страдал сам. Какие обрушения в нашей жизни произошли в 20 веке. И потому что мы были не способны отличить эту правду от лжи. А почему же кровь Спасителя связывается апостолом Павлом со способностью избавляться от лукавства настоящего века? То есть от этих всех открытых и скрытых стратегий зла. А потому что кровь Христова, как он говорит в этом же тексте, освобождает нас от греха. Если Господь искуплением Своим распространяет исцеление от грехов, дарует нам освобождение от зла, то это означает, что мы сами в глубине сердца своего и разума своего начинаем овладевать тайной жизни, способностью отличать добро от зла. Вот эту удивительную способность мы называем прозорливостью. Прозорливость – это и есть способность прозревать суть вещей. Как замечательно употребить это слово и всем нам еще раз задуматься о прозорливости здесь, на этой земле, по которой ходил своими стопами великий прозорливец земли русской, святой преподобный Серафим Саровский. Вот он в полной мере стяжал то, что обещал апостол Павел, что кровью Спасителя мы освобождаемся от греха и обретаем способность прозревать лукавство нынешнего века. И никаким человеческим опытом, никакими знаниями невозможно объяснить этой прозорливости, которая не знает границ времени и пространства и простирается даже в будущее. И мы знаем, что старец Серафим, преподобный отец наш, прозревал это будущее. Если мы верим в Господа, если мы живем по Его закону, если мы принадлежим к общине Его последователей, к Церкви Христовой, если мы молимся Ему и просим Его, то через искупительные крестные заслуги Он нам дарует в том числе и мудрость житейскую. Когда не силой разума и не под влиянием иной человеческой мудрости, но голосом своего сердца и своей совести, мы становимся способными отделять добро от зла, а правду от лжи. И пока у человечества сохраняется эта способность, будет продолжаться человеческая история. А когда люди потеряют способность в глобальном масштабе отделять добро от зла, тогда и наступит конец. И мы должны помнить, что конец мира и пришествие Антихриста – это не хронологическое понятие. Вот почему никто не знает время и часа. Потому что время и час могут наступить мгновенно, когда переполнится чаша божественного терпения нашим беззаконием. Ибо через беззаконие люди потеряют способность отличать добро от зла. А что же Церковь Христова? Какую она должна занимать позицию перед лицом всего того, что происходит в мире? Ведь некоторые нам говорят, все равно Антихрист придет. Что вы стараетесь? Надо уйти, подальше спрятаться от мира. Если есть возможность, то в пещеру зарыться. Проклясть весь этот мир, отказаться от него. И ждать этого Антихриста. Преподобный Серафим другому учил. Он учил людей Божьей правды, чтобы, получив прививку этой правды и идя в мир, они творили Божье дело. И мир будет существовать до тех пор, пока это Божье дело будет совершаться. Поэтому величайший грех принимают на себя люди, которые отказываются от борьбы за Божью правду, которые слагают оружие и соблазняют других идти по этому грешному и преступному пути. Наша брань не против плоти и крови, но против миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. И эту победу в этой брани осуществляет тот, кто сохраняет нравственное чувство, а вместе с ним и способность отличать добро от зла. И сохраняем мы эту способность силой благодати Божьей, которая дана нам через крест и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Вот так и смыкаются, казалось бы, такие разделенные понятия, как божественное искупление, вечная жизнь и политическая реальность современного мира. А иначе и быть не может. Потому что Бог создал мир именно таким, где земное соединяется с небесным, а духовное с материальным. И задача каждого верующего человека, совершая Божью правду, преобразовывать свою душу, свой внутренний мир, свою семью и свое окружение, воздействовать на общественную жизнь, на судьбу своего народа, с тем, чтобы утверждалась Божья правда и Божья победа. Сия есть победа, победившая мир. Вера наша.